Глава восьмая. «Как по-вашему, что здесь произошло?» — спросила Элейн, слегка растягивая слова. Она выпила слишком много виски. «Куда делась эта семья?» Путники сидели возле камина, кутаясь в одеяло, которое обнаружили наверху, в выстуженных спальнях. Банки и обертки, оставшиеся от недавнего пира, валялись рядом на полу. Ужин состоял из свиной тушенки с фасолью, макарон с сыром, соленых крекеров и арахисового масла. Эти продукты с повышенным содержанием натрия они запили бутылкой дешевого виски, которую удалось найти в дальнем углу кладовки за мешками с мукой и сахаром. «Наверное, это ее виски», — подумала Маура, вспомнив запечатленную на фотографии женщину с пустыми, невыразительными глазами и бледным лицом. Свой тайный запас спиртного она наверняка стала бы хранить в кладовой. Туда муж ни за что не полез бы искать. Судя по всему, он считал, что стряпня — женское занятие. Маура сделала глоток, виски обожгло горло, а она задумалась, что толкнуло женщину к пьянству. Какие страдания заставили ее искать утешение в алкоголе? «Что ж», — начал Арло, — «мне в голову приходит лишь одно логическое объяснение. Куда ушли эти люди?» Лейн снова наполнила свой стакан, добавив чуть-чуть воды. «Интересно послушать. Итак, время ужина. Жена с ужасной прической ставит на стол еду, и все готовы сесть, помолиться или что там у них положено. А муж вдруг хватается за грудь и кричит: «Мне плохо, сердце!» Все набиваются в машину и мчатся в больницу, оставив входную дверь открытой. «А чего ее запирать? Что тут воровать-то?» Арло презрительно махнул рукой в сторону мебели. «Кроме того, кому тут вламываться? Кругом глушь, ни живой души!» Он помолчал, поднял свой стакан и насмешливо добавил: «За исключением всех присутствующих!» «Такое впечатление, что они уехали много дней назад. Почему не вернулись?» «Дороги», — сказала Маура. Она достала газету, купленную днем в магазине при автозаправке. Теперь казалось, что это было так давно. Развернув газету, она поднесла ее поближе к камину, где было светлее, так что все смогли прочесть заголовок, который она заметила и раньше, когда оплачивала покупку. «Холода возвращаются». После недели на редкость теплой погоды, когда столбик термометра поднимался до рекордной отметки плюс 19 градусов по Цельсию, к нам пришли холода с порывистым ветром. Метеорологи предсказывают, во вторник вечером начнется обильный снегопад. Предполагают, что выпадет от 50 до 100 миллиметров осадков. Вскоре после этого нас ожидает еще более мощный буран, а в ближайшую субботу снегопад может стать даже сильнее. «Может быть, они не смогли вернуться», — сказала Маура. «Может, они уехали до снегопада во вторник, когда дорога еще была чистой?» «Это объясняет, почему окна были открыты», — поддержал Дуг. «Потому что было еще тепло, когда они уезжали, а потом пошел снег». Он кивнул на Мауру. «Ну, разве я не говорил вам, что она сокровище? Доктор Айлс всегда найдет логичное объяснение». «Это значит, что обитатели дома собирались вернуться», — подытожил Арло. «После того, как дороги расчистят». «Если не передумали», — добавила Элейн. «Они оставили дом не запертым, а окна открытыми настежь. Значит, они обязаны были вернуться». «Сюда? Здесь ведь нет ни электричества, ни соседей. Да какая нормальная женщина смирится с этим? А правда, где все их соседи?» «Это плохое место», — тихо проговорила Грейс. «Я бы не стала возвращаться». Все уставились на девочку. Она сидела чуть поодаль от остальных и так плотно закуталась в одеяло, что в полумраке была похожа на мумию. Она долго не участвовала в разговоре, слушая айпод, но теперь вынула из ушей наушники, обхватила себя руками и, округлив глаза, осматривала комнату. «Я заглянула в их шкаф для одежды», — сказала Грейс, — «в комнате, где родители спали. Вы знаете, что у него было 16 ремней? 16 кожаных ремней, каждый висит на своем гвоздике, а еще там толстая веревка. Зачем хранить веревку в шкафу для одежды?» Арло нервно хихикнул. «Ничего, кроме как детям до 16 на ум не приходит». Элейн легонько шлепнула его. «Не думаю, что он был добрым человеком». Грейс смотрела в темноту, щурясь от яркого огня. «Может, его жена и дети сбежали?» «Улучили момент и сбежали». Девочка помолчала. Если им удалось. Если он не нашел и не убил их. Маура поежилась под шерстяным одеялом. Даже виски не спасал от морозной стужи. Казалось, холод снова прокрался в комнату. Арло потянулся к бутылке. «Фу ты! Если вы намерены рассказывать страшилки, лучше заранее принять успокаивающего». «Ты уже достаточно принял», — заметила Элейн. «Чья теперь очередь рассказывать страшилки у костра?» Арло посмотрел на Мауру. «Учитывая вашу работу, у вас, наверное, куча таких историй в запасе». Маура покосилась на Грейс, которая вновь погрузилась в молчание. «Если все это напугало даже меня, — подумала она, — то каково сейчас 13-летней девочке? Я считаю, сейчас не самое подходящее время для страшных историй», — возразила она. «В таком случае, как насчет веселых историй? Патологоанатомы умеют травить анекдоты из области черного юмора». Маура понимала, что ему хочется скоротать время до утра, чтобы не думать о пугающей пустоте вокруг, но она не была настроена на веселье. «В моей работе нет ничего смешного», — ответила она, — «вы уж мне поверьте». Все надолго замолчали. Грейс подсела поближе к камину и смотрела в огонь. «Лучше бы мы остались в гостинице. Мне тут не нравится». «Мне тоже, милая», — сказала Элейн. «На меня этот дом ужас наводит, аж мурашки по коже». «Ну, не знаю», — вмешался Дуд, умевший во всем находить хорошее. «Дом крепкий, добротный. Он многое может рассказать нам о людях, которые в нем жили». Элейн ответила презрительной усмешкой. «И страдали отсутствием вкуса, если судить по мебели». «И по еде», — добавил Арло, указывая на пустую банку из-под свинины с фасолью. «Однако ты уминал ее за обе щеки». «Заметь, Элейн, в экстремальных условиях. Чего не сделаешь, чтобы остаться в живых?» «А вы видели одежду в шкафах?» «Клетка с полоской, да воротнички под горло. Одежда первопоселенцев». «Погоди-ка, погоди-ка. Я уже мысленно рисую портреты этих людей». Арло прижал пальцы к вискам и нахмурился, как брахман, пересказывающий свое видение. «Я вижу американскую готику», — подсказал Дуг. Примечание. «Американская готика», 1930 год, картина американского художника Гранта Вуда, 1891-1942 годы. На ней на фоне деревянного дома изображен пожилой лысеющий фермер с вилами в руках и его блондинка-дочь с сурово поджатыми губами в старомодном переднике. Конец примечания. «Нет, деревенщина в Беверли-Хиллз», — сказала Элейн. Примечание. «Деревенщина в Беверли-Хиллз», 1993 год, американская комедия Пенелопы Сфирис, родилась в 1945 году, основанная на одноименном сериале 1960-х годов. Конец примечания. «Эй, мамуля!» — заговорил Арло, растягивая слова. «Подай-ка мне еще плошку этой бельчатины!» И трое старых друзей расхохотались. Их веселье подогревалось выпитым виски и возможностью безнаказанно посмеяться над людьми, которых они и в глаза не видели. Маура даже не улыбнулась. «А вы что видите, Маура?» — спросила Элейн. «Ну уже! Ну!» — подзуживал Арло. «Присоединяйтесь к игре! Кто, как вы думаете, эти люди?» Маура оглядела комнату с голыми стенами, единственным украшением которой был портрет темноволосого мужчины с гипнотическим, устремленным ввысь взглядом. Здесь не было ни занавесок, ни милых безделушек, а книги все до одной практические пособия — ремонт дизельного двигателя, основы слесарного дела, руководство по домашней ветеринарии. Женщина не была здесь хозяйкой, это не женский мир. «Всем тут управлял только он», — сказала Маура, — «супруг». Остальные заинтересовались, надеясь услышать продолжение. «Видите, какое все холодное и практичное в этой комнате? Нет даже намека на женское присутствие, как будто ее не существовало, как будто она была невидимкой. Женщина, которая ничего не значит, которая чувствует себя пленницей и находит утешение в виске». Маура замолкла, вспомнив почему-то о Даниэле, и ее взгляд затуманился от слез. «И я тоже пленница», — пронеслось у нее в голове, — «поймана в силки любовью и не могу вырваться. И, может быть, я точно так же отгорожена от мира в собственной долине». Она смахнула навернувшуюся слезу и увидела, что все взгляды устремлены на нее. «Ну и ну!» — добродушно протянул Арло. «Психоанализ дома!» «Вы спросили меня, что я думаю?» Маура допила остатки виски и решительно поставила стакан на пол. Он глухо звякнул. «Я устала, пойду спать». «Нам всем надо поспать», — сказал док. «Я какое-то время посижу тут, буду поддерживать огонь в камине. Нельзя, чтобы огонь погас, поэтому я предлагаю сменяться». «Я следующий несу вахту», — вызвалась Элейн. Она свернулась калачиком у огня и плотнее закуталась в одеяло. «Разбуди, когда придет моя очередь». Половицы поскрипывали, пока они укладывались на ночлег, пытаясь поудобнее устроиться на домотканом ковре. Даже несмотря на жарко пылающий камин, в комнате было холодно. Маура накинула одеяло прямо поверх куртки. Из спален принесли подушки. Та, что досталась Мауре, пахла потом и лосьоном после бритья, подушка хозяина. С этим запахом она и уснула. Ей снился темноволосый мужчина с каменным взглядом. Во сне он склонился над ней и долго смотрел на нее спящую. Маура чувствовала угрозу, но не могла пошевелиться, не могла защититься. Ее сковал сон. Задыхаясь, она проснулась с круглыми от ужаса глазами, с гулко бьющимся сердцем. Никто над ней не стоял. Маура смотрела в темное пустое пространство. Одеяло с нее сползло, и в комнате было холодно. В камине дрова почти совсем прогорели, осталось лишь несколько тлеющих головешек. Арло храпел, привалившись спиной к камину и свесив голову на грудь. Он не уследил за огнем. Дрожа и чувствуя, как занемело тело после сна на холодном полу, Маура поднялась и подбросила полено в камин. Дерево занялось почти сразу, и вскоре огонь уже весело потрескивал, а по комнате разливались приятные волны тепла. Маура недовольно покосилась на Арло, но тот даже не пошевелился. «Бесполезно», — подумала она. «На них ни в чем нельзя положиться, даже за огнем последить не могут». Напрасно она связалась с этой компанией. Она устала от плоских острот Арло, от нытья Грейс и от неисправимого оптимизма Дуга, а Элейн внушала ей смутную тревогу. Хотя она не могла сказать, почему. Маура вспомнила, каким взглядом Элейн смотрела на нее, когда Дуг кинулся обнимать ее на дороге. «Я самозванка, не принадлежу к их слаженному квартету», — думала она, — «и Элейн сердится на меня». Огонь пылал вовсю, жарко и ярко. Маура посмотрела на свои часы, было 4 часа утра. Как раз ее черед принимать вахту, так что все равно ей не спать до рассвета. Она встала, потянулась и краем глаза заметила какой-то отблеск возле оранжевого пламени. Подойдя ближе, она заметила сверкающие капельки влаги на деревянном полу. Потом в противоположном конце комнаты, где сгущались тени, увидела белесое пятно. Кто-то открывал дверь, и в дом нанесло снега. Она подошла к двери, где снег еще не растаял, и уставилась на тонкий белый пушистый слой. На нем был четко виден отпечаток ботинка. Маура обернулась и быстро оглядела комнату, мысленно пересчитывая спящих. Все на месте, все спят. Дверь была не заперта. Никто не потрудился на ночь задвинуть засов. Да и с какой стати? От кого тут запираться? Маура до упора задвинула засов и посмотрела в окно. Хотя в комнате стало теплее, а она набросила на плечи одеяло, ее колотило озноб. Ветер завывал в трубе, снег бился о стекло. За окном было темно, она ничего не могла разглядеть. Но что, если кто-то там смотрит сейчас на нее, на одинокий силуэт у окна, обрамленный светом камина? Маура отошла от окна и, дрожа, села на ковер. Снег возле порога растаял, а с ним исчез и таинственный след. Может, дверь ночью сама распахнулась? Кто-то из них пошел закрывать ее и оставил свой след. Может, кто-то выходил во двор по малой нужде или проверял погоду. Сон как рукой сняло. Маура сидела и смотрела, как ночь постепенно сменяется рассветом, а чернота за окном уступает место серому утру. Ее спутники спали, как убитые. Когда Маура встала подбросить поленьев в огонь, она увидела, что дров почти не осталось. Во дворе под навесом была сложена целая поленница, но там дрова, вероятно, сырые. Чтобы они успели просохнуть, нужно, чтобы кто-то сходил прямо сейчас и принес в дом целую охапку. Маура посмотрела на своих мирно спящих спутников и вздохнула. «Этот кто-то буду, конечно же, я». Она надела ботинки, натянула перчатки, закутала нижнюю часть лица шарфом и отодвинула засов на входной двери, приготовившись мерзнуть, вышла наружу и плотно закрыла за собой дверь. Ветер свистел на крыльце, бил в лицо колючими иглами, поскрипывали качели. Глянув вниз, Маура не увидела никаких отпечатков. При таком ветре какие могут быть следы? Термометр на стене показывал 11 градусов ниже нуля. Оказалось, что намного холоднее. Лестница потонула в сугробе. Маура нащупала ногой то, что казалось первой ступенькой, хотела идти дальше, но ступня соскользнула, и она кубарем покатилась в снег. От удара гудела спина, боль отдавалась в голове. Какое-то время Маура сидела, оглушенная, моргая от яркого утреннего света. Первые лучи солнца озарили мир, они казались ослепительно яркими. Ветер бросил ей в лицо морозную пыль, и она чихнула, отчего голова разболелась сильнее. Маура встала и отряхнула брюки, прищурившись, оглядела заснеженные крыши домов. Между двумя рядами зданий тянулась девственно чистая снежная полоса. Так и хотелось первой пройтись по этой идеальной, нетронутой поверхности. Но Маура отказалась от этой мысли и направилась за угол дома, утопая в сугробах по колено. Ей нужна была поленница. Она попыталась вытащить расщепленное полено из самого верхнего ряда, но оно примерзло и не поддавалось. Упершись ногой в поленницу, Маура потянула сильнее. Вдруг примерзшее полено с треском отделилось, и она, теряя равновесие, сделала шаг назад, но наступила на что-то невидимое под снегом и растянулась на снегу. Два падения за день, а утро только начинается. Голова у Мауры гудела, глаза слезились от яркого света. Ей очень хотелось есть и в то же время мутило, слишком много виски выпила накануне. Мысль о том, что на завтрак опять тушенка с фасолью, радости не добавляла. Маура с трудом поднялась и стала искать полено, которое выронила при падении. Разбрасывая носком сапога снег, она заметила что-то непонятное. Принялась рыть вокруг, отгребая снег руками в перчатках, и наткнулась на твердый продолговатый предмет. Не полено, что-то более крупное, что-то примерзшее к земле. Об этот предмет она и споткнулась, когда падала. Маура смела в сторону оставшийся слой снега, и вдруг застыла, глядя на то, что раскопала. Она в ужасе отшатнулась, потом отвернулась, вскочила и бросилась обратно в дом.